Кстати, Злат, ты передал нам через Эльдара очень занимательные гостинцы. Крабы-то сами по себе примечательные, спору нет. Но меня больше удивили непонятные чары сохранности, снимаемые простеньким с виду, но тоже совершенно непонятным мне амулетом. Крабы, вроде как, вот они, но ощущаются очень уж странно, будто они тут и одновременно не совсем. А как чары спадают, краб свеженький, будто только выловленный, вдруг ни с того, ни с сего уточнил Горян. Это чары стазиса, мы ими сохраняем все то, что требует наибольшей свежести, пожал плечами я, озадаченно протянул Горян. Они просто сильно замедляют течение времени в указанном объеме. Продукт сохраняет свежесть, не теряет содержащуюся в нем силу. При необходимости, даже остается живым, как в случае тех же раков, семян или саженцев. Заготовки для зелий мы храним именно так, да и заготовки на зиму тоже. К примеру, чай из свежих чайных листьев, будто бы только-только сорванных с куста, особенный. Собственно, он и касается очень многого. Вреда от этих чар нет, а польза в быту огромная, ответил я, под несколько подозрительный хмык от Эльдара. Замедление времени в произвольном объеме для создания заготовок на зиму как-то даже придавлено, выдал Горян. Да, а что, вроде как, традициям да укладу ни Руси, ни Великолесья он и не перечит, протянул я, впрочем, уже догадываясь о своем упущении. Не, ну с оным не поспоришь, просто, такое и на ум бы никому не пришло вводить в обычай, простецки почесав затылок, протянул Горян. Привыкай, ёмко выдал Ратмир, хлопнув Горяна по плечу. Вот так и прокалываются. Хорошо хоть получилось так, как получилось, с долей иронии подумал я. Посольский лес потихоньку рос. Сила бесспорно творит чудеса, но наши чудеса требуют для своего воплощения соблюдения ряда условий и толику времени. Потому, даже по прошествии нескольких дней, на горе и во владениях моего тестя поднимаются лишь совсем молоденькие деревца, связанные воедино огромным и сложным плетением. Дополнительно подстегнуть их рост можно, но лучше бы оставить все как есть. Нынешняя скорость развития оптимальная. Когда саженцы наберутся силой вытянуться, прирост станет более заметным. А уж когда плетение, создающее лес, получит живую основу в виде переплетения корней, скорость роста и набирания мощи молодого леса проявится еще заметнее. Тут как с дубами или некоторыми другими деревьями. Первое время они поднимаются медленно. До достижения ими полутораметровой высоты может пройти несколько лет, а вот потом они будут ежегодно подниматься на такую же высоту, какую достигли за несколько первых лет своей жизни. Впрочем, магические деревья при желании и правильном воздействии пройдут первые годы меньше, чем за год, а потом рост станет еще заметней. Растущий лес огородили и пускают любопытствующих наблюдателей лишь малыми группками, дабы не навредить. Эх, мне и самому хочется поскорее увидеть тот самый лес из легенд, но ждать всего зрелища годы. Сейчас же предстоит хорошенько отпраздновать столь знаменательное событие. Глава 22. Тяжело в учении, легко в бою. Пир в честь рождения посольского леса закатили, что называется, горой. Многолюдный да щедрый на самые разные угощения. Было время, когда я считал описание пиров эдаким преувеличением, потом, поближе познакомившись с летописями и описаниями очевидцев, долго их переваривал, качая головой, а то и передергивая плечами. Чего там только не было, только вот здешняя застольная традиция оказалась куда ярче и при этом приличнее. Хотя тут ведь и мир довольно-таки сильно отличается. Все проходило весьма чинно и благородно, при этом вполне душевно, без напускной чопорности. Окружающие излучали искреннюю радость и расположенность друг к другу. Причем улавливалось это не только более чутким драконьим восприятием. Политика и связи тут действуют на особых принципах, плотно связанных с проявлениями силы, и он и сказывается на всем, включая светские мероприятия. Веселье было искреннее, беседы, поистине задушевными, а главное, ощущалась некая общность. Ну и угощения с развлечениями подобрали на любой вкус. Тут и иллюзии, и танцы, и представления, и даже тщательно подобранная музыка, которая в этом мире воистину творит чудеса. Но праздник, праздником, а после него, нас ждут большие совместные учения. Преображение в драконов лесной крови дало счастливчикам многое, но к изменениям в своем естестве и силе необходимо привыкнуть, освоиться в полной мере, осознать новые возможности со всеми их границами и слабостями. Проводить учения в том мире чревато засветом перед соседями. Правда, демонстрировать новым союзникам, коими являются полозовы, всю неумелость первых шагов, как бы тоже не хочется. Но с этим мы вроде как придумали, что делать. Учения задуманы масштабные, воздушные, наземные, отдельными семейными стайками и в составе больших объединений. Даже приплели сюда участие построенных нами летучих шхун, все еще проходящих испытания и обкатку. Теоретических выкладок стратегий да тактик воеводы успели нагородить уйму, только вот все они нуждаются в проверке. Посему, нынешнее шумное празднование сопровождается тихим волнением да перешептываниями, что вскоре дополнились словами Шакти, сидевшей от нас по противоположную сторону пиршественного стола. Такое событие, большие военные игры, а мы с Чарой даже толком не освоились с полетом и драконьим обликом. Чего уж там, мы и с изменившимися возможностями тела до сих пор не обвыклись, столько всего переломали да помяли, не перечесть. Я вот, давеча, задумавшись во время еды, ложку чуть было не съела. Вам просто нужно время. Самое главное, выдержка и желание, остальное приложится. Особенно выдержка важна в тех случаях, когда перед носом у вашего мужа кто-то начнет старательно крутить хвостом, хмыкнула Нишка. И не говори, как вы нас терпели, ума не приложу. Я вот даже на девку с корабля пришлых жутко злилась, а ее ведь просто повело от воздействия силы нашего Ярослава. Он-то ее придерживал, но столь же тонко отмерять воздействие силы на окружающих, как это делает Злат, у нас не получается. А пришлая девка, ко всему прочему, непривычная к такому, вздохнула Шакти под кивок от Чары. Злату без оного умения вообще никак, а уж более матерым драконом и подавно, непринужденно заявила Нишка. Энда, до моих родителей доходили кое-какие слухи, мол, Великолесье посещал некто непередаваемо могучий. Незадолго до нападения ханских войск, я поначалу думала, мол, это Злат временно приоткрылся миру, а наказалось, нет, многозначительно выдала Шакти. Да, некоторые из сильнейших говорящих с духами смогли об этом прознать. Впрочем, подобные таланты нашлись не везде, и это, должен признать, радует, хмыкнул я. А самые сильные шаманы хитрованно сидели вместе с ним в цитадели под скрытым. От наших провидцев-то они спрятались, вот только и мир от своего взора скрыли, покивал Ярослав. Слышала, дескать, на учениях подумывают сунуться к соседям-людоедам. Вы с ними сталкивались и даже изучали. Не поведаете ли о туземцах поподробнее, закинула удочку Чара. Хм, скорее всего, повторюсь, впрочем, повторение, как говорится, мать учения. Основную опасность у гоблинов представляют их вожди со свитой духи-покровители. Сильные стороны вождей, мощь, вплоть до второй ступени архимага и относительная многочисленность, а также разносторонность освоенных ими боевых чар. Ударить дикари могут быстро и чем угодно, хоть в основном и предпочитают огненные да воздушные чары. Чуть реже применяются водные и совсем уж редко, молнии или метание в противника чего-либо тяжелого. Поедая своих жертв, они заимствуют часть силы, чем и обусловлено столь сильное разнообразие предрасположенностей. Плетения у них достаточно простенькие, зачастую не дотягивающие по сложности даже до магистерских, но не стоит забывать о мощи вождей. С ней и простенькие чары могут наделать дел. Духи-покровители хитрее, и за стратегию и более тонкие воздействия отвечают именно они. К тому же, они научились создавать серьезные помехи чарам противника и прикрывать свою паству. Что же касается нашего знакомства с дикарями, встреча та была пусть и яркой, но весьма краткосрочной. Ярослав наверняка поведал вам о ней все подробности. Их и так долго разбирали, хмыкнул я. Ну а все-таки, улыбнулась Чара, намекая, мол, хочет услышать первоисточник. Что ж, если коротко, имела место военная хитрость. Соседи у Полозовых пусть и до безобразия дикие, но их духи-покровители вполне способны на изощренное коварство. Они смогли определить наблюдательную площадку, с которой нами велось наблюдение, и попытались нанести неожиданный удар. Однако я, и Дамир успели их почуять и выставить щиты. Ответный удар с моей подачи нанесли мои милые жены. Мы оттачивали с ними несколько боевых связок, одна из которых, как нельзя лучше подходила к данному случаю. Благодаря выверенному и точному удару в слабое место вожди были обезврежены, а свита частично взята в плен. Право слово, рассказ мой длился в разы дольше самой стычки, с легкой ответной улыбкой заявил я, на что Чары с Шакти не удержались от многозначительного хмыка. Гораздо же вы умолять успех. Впрочем, сие умоление, по-своему, добавляет внушительности. Изощренный подход, задумчиво покивала Чара, а обезврежены вороги были, благодаря близкому знакомству с лучом срезнемнеги, причем хитро миновавшим всю их защиту. Именно на этот бой намекали тогда наши новые сестры, не удержалась от риторического уточнения Шакти. Да, мы меж собой сошлись на использовании хитрых уловок до слабости супостата, а не лобовых стычек и голой мощи, так и полезней, и, честно говоря, я вообще не горел желанием участия моих жен в битвах, однако не мог не учитывать их мнение. В итоге, пришли вот к такому решению. К тому же, еще в юности, наставница Нишки учила ее именно подобным ухваткам, а она у нас в семье самая боевитая, ответил я, подмигнув зардевшейся Неге. Да столь прославленная разведчица Горлохват, и вдруг подвязалась воспитательницей в детский кружок. Хотя кружок кружку рознь, многозначительно хмыкнула Чара, явно выискивающая некий скрытый слой. Там занимались ее младшие дочки и внучки от старших дочерей. Тут и ухватки потомкам передать можно, и лесу польза, и достойное занятие, после ухода из лесной разведки, пояснила Нишка. Понятно, протянула Шакти, тряхнув головой и, похоже, представив сей детский кружок очень уж цветасто. Вроде как, смотрите, деточки, как нужно правильно отправлять ворога на перерождение, так, чтоб ни его соратники, ни он сам оного не заметили. Вот так, легким движением руки, ворог превращается. Собравшись с мыслями да посмотрев на Нишку, индианка уточнила. Клинки у тебя великолепные, и, чуется, вложено в них немало. Но я никак не могу взять в толк, на кой они, учитывая драконьи когти и твои удивительные возможности боевого преображения. Я как узнала, что и мне теперь можно освоить боевой метаморфизм, так несколько дней успокоиться не могла. Даже все сложности сего пути не отбили у меня желание учиться. Я ведь как услышала от Ярослава о прочности драконьих когтей да клыков, взяла, да и куснула когда-то подаренный отцом чародейский меч. Теперь на его лезвии зияет здоровенная дырка. Ярослав сказал, что починит. Все же памятный подарок, но, мои мечи, личное оружие, вымолвила Нишка, нежно проведя ладонью по рукояти и продолжив. Оружие, сотворенное благодаря наследию золотых, мои, плоть от плоти. Разве только накладки сделаны отдельно, да и то зачарования на них мои. Сами клинки долго и сложно выращивали. Они подобны продолжению рук, да даже чувствуются так же. Их прочность и упругость удивительны. Впрочем, даже к такому оружию еще надо привыкнуть, вдохновленно выдала наша боевитая пигалица. Надо будет потом, если не повторить, так хоть изобразить нечто отчасти подобное, задумчиво выдал Ярослав. То-то они воспринимаются схоже с вашими доспехами. Получается, им и большинство защитных чар пробить как нечего делать, протянула Шакти. У тебя редкий и весьма ценный дар, вкрадчиво заметила Тайка. Ага, а вкупе с везением, он привел меня в рот Ярослава, пусть и весьма извилистым путем да с вашей помощью. Правда, даже обладая столь тонким восприятием, я умудряюсь иногда упустить что-то важное, хмыкнула индианка. Это что же, заинтересовалась Нишка. Ао, я умудрилась не заметить того, что Ярослав, приняв нас чарой в рот, обратил в драконец. Уже будучи женой и пройдя преображение, я не заметила, что вся моя новая семья, да и я сама оборотни, в упор, еще и со своим отцом этим сдуру поделилась. Как же он на меня смотрел, как укоризненно качал головой. У-у-у, даже замечание о моей везучести из его уст было пропитано плохо сдерживаемым удивлением пополам с укоризной. Весело, но с долей досады, поделилась Шакти. Подобное с новообращенными частенько случается, махнула рукой Соколина. Может и так, только мой братец Викрант вряд ли пропустит даже малые признаки своего преображения, когда наступит срок, ибо будет истово за он им следить. А значит, оправдаться за счет его примера у меня не выйдет. Впрочем, все это мелочи. Промахи у меня и раньше были, а мимо своего счастья я не прошла, заявила индианка. Ага, нас с ним свели и для надежности заперли на некоторое время, хмыкнула Чара. Главное, итог. А за помощь я благодарна, особенно за то, что подсказали, дескать, мне нужно как следует навалять, ухмыльнулась Шакти. Ох, сестрица, надо будет отточить твой словарный запас. Учась в боевом крыле, ты успела нахвататься множества совершенно неуместных словечек. Только вот твои учителя хотя бы знают, где их применять уместно, а где нет, буркнула Чара. А разве дед нашего мужа их не использует? Парировала Шакти. Уж поверь, Велибор могучий может, при желании, выражаться столь изысканно да витиевато, что ему позавидует большинство думских краснословов. Я читала записи с думских съездов с его участием. Он, помимо ратных, и в словесных поединках побеждать большой мастак. На простую же речь Велибор переходит либо в кругу родни, либо желая ввести в заблуждение, нравоучительно заявила Чара. Эх, а я уповала на великолепное оправдание, опечалилась Шакти. Хаэм, надо будет почитать да поспрашать деда Велибора, при следующей встрече, протянула Нишка. Вообще, темы, поднятые в нашей беседе, одни из ключевых. Большинство новообращенных драконов лесной крови еще толком не освоилось, а им уже устроили натуральные военные учения, и даже подумывают о натаскивании на настоящем противнике. Как бы головокружение ни случилось, с другой стороны, случись вдруг чего, именно им придется впрягаться в разборки с супостатом, ведь преображения в первую очередь проходили самые сильные, те, кто будет прикрывать всех остальных, ну и их семьи, только соваться с вылазкой к гоблинам. При всей их примитивности, недооценивать дикарей нельзя, провоцировать гоблов на генеральное сражение тоже очень не хотелось бы, они, может и не семи пядей во лбу, но оценить сложившееся положение вообще-то нетрудно. Единственный выход из этого мира перекрыт Полозовыми. В довершении, у Полозовых же с недавних пор появился союзник, который может их дополнительно усилить. А насколько гоблинские покровители осведомлены о драконах, я толком не знаю. Да, даже без нашей помощи Полозовым, гоблины, скорее всего, не вырвались бы из мира. А если бы и пробились с боями к аномалиям, то столь малым числом, что победа, по сути, стала бы пировой. Правда, оное обстоятельство будет слабым утешением для Полозовых. И еще вопрос, понимают ли гоблины всю бессмысленность подобного оборота? Все это мы и собрались обсудить чуть позже и в более узком кругу. Дамир, а вы не пробовали подтолкнуть таки дикарей к прорыву по воде? Рубежные крепости-то всяко прочнее да неприступнее патрульного корабля должны восприниматься. Понятное дело, что это только если на первый да совершенно несведущий взгляд. Но умом-то ваши вражины вроде бы не блещут, уточнил Ратмир. Пробовали. И мысль эта, на самом деле, дельная. Особенно, если бы мы смогли договориться с этими самыми патрулями, и они бы подыграли да выманили как можно большую флотилию дикарских плотов в море. Вот только договориться не вышло. Попытку прорыва мы все же спровоцировали, но ее совершила лишь часть гоблинов. Да, большая. Но, если бы мы попытались добить оставшихся, то победа обошлась бы нам слишком дорого. Мы бы слишком ослабли и земли, что гоблинские, что наши, прибрали бы себе заокеанские соседи. Уж лучше подождать и добиться решающего превосходства в искусстве ведения войны и совокупной силе. Гоблины же, какими были в самом начале, такими и останутся, а то и ослабнут, из-за превращения части их земель в безжизненную пустыню. Тут главное, самим не закиснуть да не скатиться, ответил Полозов. Разумно. Как и стремление решить беду пусть и с помощью, но по большей части самостоятельно, покивал воевода Великолесья словам Дамира, явно органично легшим на его собственные соображения. Ваша помощь уже дала очень многое. Прорыв изоляции, сам по себе многое значит для общего поднятия духа, а уж пример глубокого улучшения плодовых насаждений. Жена мне раньше многое рассказывала, но еды нам и без того вполне хватало, даже той, что наполнена силой. Потому мы и не торопились развивать оную часть искусства, а ведь это могло качественно подстегнуть наше развитие. Да, корень жизни, выращенный абы где, сильно уступает выросшему самостоятельно да в особых заповедных местах, но это только если садовод неумелый, ответил Дамир. Это точно, ухмыльнулся Лисояр, добавив, у вас тут такие сокровища встречаются, что если их чуток облагородить, то, мечтательно прищурился хранитель леса, вот-вот. Примера саженцев из имения Крет более чем достаточно. Зелья из их плодов даже по самым скромным предположениям будут превосходить старые многократно. Мы всячески развивали создание боевых и защитных амулетов, выращивание самоцветов, возведение крепостей, а самих себя развивали по старинке. Посему и столь губительно долгое время варится в собственном соку, ответил Дамир. Ну, накопители силы у вас выходят диво как хороши. Шхуны с ними получились, на загляденье. Мы как породнились с уральскими, тоже развивали оное искусство и даже кое-чего добились, но до ваших высот нам оказалось ой как далеко, хмыкнул Ярослав, очень радовавшийся заключенной сделке, значительно сказавшейся на автономности летучих шхун. Вы прилично продвинулись в данном направлении, остальное лишь вопрос времени и желания, ответил на это Полозов. Что ж, с взаимной пользой разобрались, похвалить друг дружку, тоже не забыли, осталось условиться о том, Как будем действовать в случае шевелений ваших буйных соседей? Вдруг они затеют очередную каверзу на границе? Повод-то у них вновь появился, хмыкнул Ратмир. Дуром, в случае чего, переть точно не стоит. У нас тут по большей части молодняк собрался и противника мы не знаем. Дразнить дикарей глубокими боевыми вылазками тоже, думаю, не стоит. Подъем по пустырю в ничейной полосе боевыми чарами и полно. В случае их шевелений, самое мудрое, помощь полозовым в обороне и заодно присмотреться к дикарским ухваткам. Еще неплохо бы выбить у них кого-нибудь важного дальним ударом со шхун. Если подловим, конечно, со злыми духами мы вообще раньше боролись по большей части изгнанием да постепенным вытеснением с наших земель до приграничья. Тех, кто мог их одолеть или науськать на неприятеля уже своих духов, у нас не так уж и много, заметил Владимир. Мне Ильдар недавно одну ухватку показал. Впрочем, я о подобном подходе и раньше ведал, но вот пробовать как-то не горел желанием, последствий опасался. А тут, оказывается, он их вполне можно избежать. Даже в некотором смысле польза будет, протянул Ратмир. У нас сейчас явно не тот случай, при коем стоит учиться подобным ухваткам. Да и как-то оно все равно сомнительно, заметил Владимир, не желая поднимать не самую простую, а то и скользкую тему. А в чем суть, если не тайна, уточнил Дамир, в особом ударе по духовной составляющей. Это, по сути своей, поединок, а в большой битве, поединки как-то не особо-то уместны. К тому же, надо суметь не только дотянуться, но и удержать соперника, что в нынешнем случае точно будет непросто, буркнул Владимир. Да я на самом-то деле больше на будущее думал, причем, не на самое близкое. Просто, к слову, пришлось, махнул рукой Ратмир, пояснив, если обучить оному приему особый отряд для тайного орудования во вражеских тылах, то можно устранять противника, избегая излишних потерь. Но об оном, и правда, пока рановато говорить, сейчас важнее приготовиться к отражению возможного удара. Да, посадку посольского лиса вполне могли заметить, хмуро кивнул лисояр. Вот, а сетра стоит урезать, дабы не впасть в раж да не проморгать какую-нибудь каверзу. Учение ограничиваем лишь ударами по условным целям, оттачиванием боевых налетов, боевыми построениями да сложиванию при перестроениях на земле, а в случае шевелений на границе, помогаем по мере необходимости воинству полозовых, предложил Ратмир. В случае попытки прорыва, помощь нам может пригодиться, кивнул хмурящийся Дамир. Мы помним о договоренностях. В случае чего, просто поможем отбросить их назад да охолонить на время. Судя по постоянно нарождающимся молодым вождям, он и даже не особо-то скажется на их численности. Сами их потом одолеете, подбодрил его Ратмир. Благодарю. К решающей войне мы пока не готовы, а это, в свою очередь, грозит чрезмерными потерями. Отказываться от помощи в обороне будет глупо, ответил Полозов. Открытием военных игр послужила показательная программа, эдакие учения в миниатюре. Ее провели те, кто раньше других получил обороты и уже успел немного приноровиться, дабы не выглядеть неуклюже. А так как преображение проходили в первую очередь архимаги и их семьи, первое, что они начинали осваивать, после обретения самоконтроля и полетов в драконьем облике, было умение постоять за себя и своих близких. Так что, пусть и небольшой, но вполне сносный костяк доморощенных наставников уже образовался. В этом очень помог, построенный совместными усилиями Великолесья и Роговых с Хвостовыми, полигон. Да, набор более-менее отточенных приемов пока мест скромный, и по сути своей, он является переделкой на новый лад старой тактики и стратегии, однако на первое время оного хватит. Кое-что добавили и еще добавим от себя мы с Эльдаром. Набор наставлений на рождающемуся драконьему воинству уже составлен нашим общим наставником. Как ни крути, а драконы значительно отличаются от остальных разумных, и это не может не сказаться на военном деле. Показательная программа внушала. Выбраны были не только эффективные приемы, они хитро перемежались еще и с эффектными. Несколько фигур высшего пилотажа в связке с боевкой показали и мы. Причем выбирали именно те из них, кои помимо зрелищности, помогали сбить вражеский прицел с летуна и усложнить постановку защиты от воздушного удара. Ведь если непонятно с какой стороны его ждать, придется вложиться в сферическую защиту, а она, в свою очередь, требует куда больших усилий. Поднявшись все вместе ввысь и призвав на помощь себе воздушные потоки, мы начали крутиться в воздухе, петляя, переваливаясь с одного крыла на другое и вращаясь вокруг собственной оси. На первый взгляд, наши маневры могли показаться хаотичными, но на деле они были тщательно согласованы, помогали прикрывать друг друга и приближали нас к избранной цели, при этом знатно мешая уследить за нами стороннему наблюдателю, а все благодаря особому виду боевого транса, помогающего чувствовать друг друга и действовать, как единое целое. Далее в дело вступили боевые чары, прикрывающие от атак виртуального противника, эдакий коллективный бой с тенью, видимой зрителем тенью, вернее, тенями. Фантомными нападающими руководил наш наставник, и зрелище, судя по отклику в эмосфере, получилось просто эпическим. Завершающим штрихом нашей части боевой программы стала атака наземных целей, ведущаяся в разнобой. Местность под нами просто-таки вскипела под градом самых разных боевых конструктов, а все мишени были попросту стерты. Поверхность же превратилась в подобие лунного пейзажа, дополненного огромными оврагами. Самым неожиданным поворотом для зрителей стало мое резкое приземление рядом с мишенью, представлявшей собой имитацию войска, прикрытого купольной защитой, вместо сферической. Заполнившие все пространство под куполом каменные колья, созданные выпущенными мной при посадке чарами, красноречиво намекнули на преимущество неожиданных ударов и смекалку. Кажется, вау-эффекта мы добились. Следом за нами сборная начинающих наставников показала несколько относительно простых в освоении быстрых ударов с воздуха, с уклонением или постановкой защиты от ответных ударов, а также пример телекинетических атак, с использованием подручных снарядов, ну и так, по мелочи. Тут ставка делалась на простоту освоения с эффективностью. После шли наземные маневры, построение, перестроение, защита и атака. Варианты наступления строим в драконьей форме и разбор того, чего лучше бы при этом не допускать. Предупреждающих примеров оказалось ну очень много, но ограничивались они самыми простыми ошибками новичков. Подобные конфузы, на самом-то деле, могут очень сильно подпортить жизнь как самим неумехам, так и их соратникам. Посему мусолили сию тему тщательнейшим образом. После показа начались общие учения. Полетную программу разбили по степени сложности, а учеников обучали, считай, что индивидуально. Единственным исключением стала отработка атаки стаи, но там нужно было только правильно держать строй, не мешая соратникам, да бить боевыми чарами по мишеням на земле. С этой частью все прошло чинно-благородно, я бы даже сказал, с серьезной претензией на успех. А вот когда дошло дело до маневров на земле, тут уже косяком пошли ошибки. Строим-то идти, еще ладно, а вот при быстрых да сложных перестроениях, начались столкновения, подсечки не вовремя подвернувшимися хвостами с крыльями, падение и даже одна куча мала случилась. Не, ну а чего мы хотели-то? Опыт шагистики в человеческом облике не только в чем-то помогал, но и здорово так мешал. Единственный наземный маневр, не вызвавший каких-либо нареканий, атака рассыпным строем. Сильно так рассыпным, дабы точно не мешать при этом друг другу. Зато если толпа драконов ворвется во вражеские ряды и устроит там кошачью свалку, то бежать будет уже некуда, да и незачем. Правда, лучше уж наваливаться на вражье войско с лету, если, конечно, помех серьезных не будет. Упомянутыми помехами могло стать многое, от зарослей, до противодействующих воздушных ударов. Драконья чешуя развеивает чары, но хорошо это получается лишь с теми, что воздействуют напрямую. Такие чары еще и силу подстегнут для нанесения ответного удара. Телекинезом нас тоже схватить сложно, но вот если бросить чего, то бороться придется и с кинетикой снаряда, или штормовым ветром, или ударной волной в случае чар воздуха. Ставить же дополнительную защиту на лету и полностью контролировать окружающее воздушное пространство могут пока немногие, а тем, кто может, в ближний бой лезть попросту глупо из-за гораздо большей эффективности их дальних ударов. Впрочем, драконы крепкие. Вообще, нынешние учения давали больше статистику будущих правок, что необходимо подтягивать в первую очередь, а с чем можно погодить или оставить на откуп самостоятельным занятием. Ну и всех порадовал здорово усилившийся, после преображения, потенциал чар. Тут почти у всех наблюдался стабильный рост. Били сильнее, быстрее и точнее, чем раньше, а с лету, так еще и дальше получалось достать. Почему? Да потому, что земля круглая и, поднявшись вверх, здорово отодвигаешь горизонт видимости. Из-за оного, собственно, и столь популярны чародейские башни, в качестве магической крепости, ведь тонкое чувство пространства и возможность заглянуть да ударить за горизонт с помощью провидения – редкие таланты. До воздушных маневров шхун, с выпусканием на ходу воздушного прикрытия и его возвращения на борт, дело дойти не успело, Сразу в трех местах рубежные крепости Полозовых доложили о стремительно накапливающихся войсках гоблинов. Быстро они, хотя у гоблинов-то обозов нет, а сборы сводятся к тому, чтобы встать, взять котомку с вяленым мясом да двинуться всей толпой в нужную сторону. Еще и сразу три фронта возможного удара, скорее даже, три удара разом или чуть в разнобой, дабы оттянуть часть войск к месту первого удара, заметил я, смотря на иллюзию, показывающую расположение войск. Да, споро они собрались, хмыкнул Ратмир, этого у них не отнять, иначе их можно было бы раздавить по частям, но как-то маловаты собранные войска для полноценного прорыва. Правда, удар даже такого скопления чреват очень серьезными потерями, а оголять рубежи переброской войск и впрямь создавать слабину, в которую запросто могут ударить все их оставшиеся силы, вздохнул задумчивый Дамир. А давайте-ка все-таки проведем стрельбы из главных орудий шхун, залпом, и по одной из подкинутых гоблинами целей, только выпускать воздушное прикрытие не будем, не все у нас смогут противостоять вызванной буре, а поднять ее дикари вполне способны, да и вообще, лучше подкрасться к ним по-тихому, вдарив по ключевым целям, предложил я, они способны поднять мощный общевойсковой щит, бить при поднятой защите не смогут, но вот подойти поближе способны, на коротке расклад будет уже иной, ответил Дамир, и на каком расстоянии до противника они ее выставят, впрочем, можно попробовать ударить и под нее, ответил я. Покровители почуют угрозу, и способов защититься от порталов много, есть среди них и такой, что выдергивает войско в некое особое пространство, искажение на месте их продвижения видно, но пробиться под него вообще никак не выходит, удары попросту уходят в сторону, создать такую пространственную броню может только очень большое скопление дикарей, но нынешних хватит, правда, в отличие от обычного войскового щита, в пространственном коконе двигаться дикари смогут только от нас, защита рубежей от быстрых троп их отталкивает. Судя по всему, их пространственная защита – это боевое подобие тропы. Хотя у вас-то порталы другие, может, чего и получится, ответил старший Полозов. Посмотрим, протянул я. Как я понял, основная сложность в войне с гоблинами – их удивительная подвижность и скорость ответных действий. Стоит только начать давить любое из племен, которое еще нужно найти да прижать, как со всей округи слетятся их соседи, формируя полноценное войско. С открытием порталов и созданием быстрых троп во владениях дикарей дело обстоит туго. Даже у нас, как выяснилось, время от времени возникают сложности. Первый раз мы, похоже, застали их врасплох. Там, где можно было быстро ударить да отступить или еще как-нибудь подгадить дикарям, ныне образовалась разделительная полоса земель без поселений. Через нее гоблины ходят лишь войском или малыми охотничьими отрядами из самых примитивных гоблинов, выбивать которые нет особого смысла. В общем, карательные походы для Полозовых были крайне рискованной и невыгодной авантюрой, посему оную тактику отложили до лучших времен, перейдя к оборонительно-выжидательной. Драконье воинство спешно набилось в летучие шхуны, подпитывая систему защитных артефактов и зарядив главные орудия. Корабли, окутавшись щитами и скрывающими пологами, поднялись ввысь. Портал для них открыл я, да с таким расчетом, чтобы некоторое расстояние пролететь самостоятельно над территорией Полозовых. Имелись серьезные подозрения, что его могут засечь. Орудия, что главные, что пушки нашей шхуны, получилось навести и вполне успешно ударить по войску. Мой конструкт взрывного действия так вообще отличился, нанеся наиболее существенный массовый урон, фактически уничтоживший большую часть войска, не успевшего поднять защиту, а лучи росчерки главных орудий выжгли скопление самых могучих гоблинских вождей. Мы было уж обрадовались первой победе, но два других скопления гоблинов, сразу же после нашего удара скрылись в искажении пространства без окон и дверей. Выглядело оно странно, именно как визуальное искажение, от вида которого некоторых начинало здорово мутить. Магически все это ощущалось еще странней. Да к тому же оба образования очень шустро смещались в противоположную от владений Полозовых сторону, и все наши удары соскальзывали с защиты, грозя угодить куда угодно, но только не поразить дикарей. Несколько даже прошли в неприятной близости от союзников. Да, гоблины смогли преподнести сюрприз. Простота – это иногда и надежность да мощь. Попытка проковырять этот пузырь полностью провалилась. Преследовать дикарей мы не горели желанием. Так ведь и в ловушку угодить недолго, превратив какой-никакой успех в конфузию. А еще, надо бы придумать замену нашим снарядам. Скорость у моего взрывного конструкта заметно уступает лучу. Удар может попросту запоздать, а луч, он для точечных ударов, а не для площадных. Снаряды с конструктами второй ступени Архимага баснословно дороги и производятся слишком долго. Какое-то количество, хочешь не хочешь, а придется вырастить, но решать проблему надо как-то иначе. Да поскорей. И мне очень не понравилось то, как наши же удары чуть не прилетели обратно. Защита бы выдержала, но, Злат, кажется, в земли Полозовых пробрался отряд гоблинов. Я их почуяла благодаря связи с посольским лесом. Их немного, но все они очень сильные, и скоро подойдут на расстояние для удара. Выпалила Пава. Эррррр, вырвалось у меня, так как видением накрыло и меня, а времени в запасе, чуть-чуть да маленько. Подключиться к аватарам не успеем. А в драконьем облике в той теснине улочек ущелья поселения было попросту не развернуться. Перекинувшись в переходную форму, нырнул в портал, желая задержать нападавших. Только вот на той стороне я оказался не один, а в компании моих девочек. Дальше все слилось в моем злобном рыке из-за сильнейших опасений за жен, частых точечных ударах боевыми чарами и в заполошных метаниях с клинками наголо от одной стремительно несущейся цели к другой. Дикари рассыпались группками по местности и двигались по густонаселенному ущелью городу. Потому бить приходилось точечно и очень аккуратно. Зато весьма пригодился темпоральный транс, наложенный на недавно изученный боевой вариант быстрых троп, дающий возможность почти мгновенно метаться от цели к цели. Эту комбинацию мы только-только начали оттачивать на полигоне, но гоблины оказались к ней совершенно не готовы, и даже в столь сыром виде тактика давала серьезное преимущество. Ну и доспехи с клинками, которые мы все это время таскали на переходном облике. Чуйка неспроста меня толкала не пренебрегать ими, несмотря на все сомнения и доводы. До рубежа удара по посольскому лесу дикари так и не добрались. В какой-то момент, сразу из нескольких порталов впереди вывалились отряды быстрого реагирования Полозовых, начавшие формировать усиленный заслон, и в итоге заставшие завершение нашей битвы преследования, так как двигаться дальше гоблины не смогли. Скорость, пространственные смещения и броня, которую не взять примитивными, пусть и невиданно сильными гоблинскими чарами, сделали свое дело. Сориентироваться, да применить что-то нестандартное дикари просто не успели. Правда, я все равно был жутко зол из-за случившегося, и очень хотел устроить дикарям прожарку, а еще прижать к себе жены, наверное, отшлепать за их рисковость. Нет, благодарность, радость и даже гордость за них тоже присутствовали, как и стыд, что не уследил и не додумался остановить. Да и, много всего там намешано было. Весь настрой сбил своим комментарием подоспевший к месту событий Велибор Могучий. Да, теперь-то понятно, почему тот шустрый непонец был столь впечатлен. Такой скоростной мясорубки я еще не видывал. Собственно, я даже не все смог узреть. К примеру, рывки от уже готовых тушек к тем, что пока еще бегут, были за гранью моего восприятия. А мечи-то какие исправные, что колоть, что сечь, что чаровать ими можно. Внучки тоже диво как хороши. Нишка только вот забрызгалась чуток. Зато как складно крутилась, выбивая по три цели к ряду. Надо будет себе тоже хвост отрастить в переходном облике. Полезнейшие, оказывается, дело, а не только для постельных утех пригодное, выдал свое авторитетное мнение основатель Метаморф, застывший вместе со своими боевитыми женами где-то между заслоном Полозовых и нами. При ауре не рассказывайте об увиденном, ей сейчас нельзя волноваться, неожиданно выдала Тайка, вызвав всеобщее замешательство. Добро, понимаю, с коротким кивком ответил Велибор, ей вообще лучше не говорить о подобном. «Не сейчас, не позже», — добавила Тая. «Ильдар нам кое-что рассказал, после той беседы с его отцом. Аура, после нее даже порывалась разобраться со всеми угрозами разом, а Ильдар ее старательно успокаивал. Только вот мы не совсем поняли, как она собиралась оное сделать», — озадаченно хмыкнула Агния. «До этого не стоит доводить. Просто нельзя. Последствия нам, скорее всего, не особо-то понравятся», — выдохнул я. «Эва как», — озадаченно покачал головой Велибор. «Деду Альвару, наверное, тоже покамест лучше не знать о случившемся. Хотя его искренние переживания о родне радуют, но меру лучше бы соблюсти. Не знаю точно», — неуверенно добавила Нишка. «Надо бы разобраться с тем, как гоблины сюда пробрались», — перевел тему я. «Я видела, тут неподалеку выход природной пещеры, уходящий почти к самому морю. В нее впадает сразу несколько рек, и она круглый год заполнена могучим бушующим потоком. Один из гоблинов смог незаметно протащить отряд в эдаком силовом пузыре по всей длине подземной реки, да еще против сильного течения. Сродство с водной стихией у него очень могучее, да и дыхание им он смог обеспечить, заявила Пава. Надо будет рассказать Дамиру и усилить защиту молодого лиса, со вздохом ответил я. Внученька, а не поведаешь ли дедушке, как вы все умудрялись так споро скакать, да еще и в полных доспехах? А то мне уж как-то не по себе становится, закинул удочку Велибор. Особые пространственные чары, пожала плечи Каменишка, добавив. Ну и простое ускорение, правильно наложенное на боевой транс с предвидением, и боевые чары, пропущенные через клинки. Похоже, надо все-таки вновь всерьез браться за учебу, а то ведь уже не поспеваю за молодежью. Преувеличенно горестно вздохнул Велибор, добавив, и хвост не забыть отрастить, а может, сразу несколько. У меня, вроде как, вполне справно получалось управиться сразу несколькими, пробормотал метаморф, чем спровоцировал у Агнии шлепок ладонью по лицу да горестный вздох с нотками искреннего смущения от остальных жен. Глава 23. Начало пятого курса. Вылазка гоблинов подняла нешуточную суету. Тут и проявленная дикарями невиданная доселе изощренность весьма и весьма настораживала, и необходимость проверить все и вся, ища уязвимости, здорово так напрягала. Хотя гоблины на самом-то деле сильно сглупили. Они провели вылазку слишком рано, не собрав сколь-нибудь серьезные силы. Даже увенчайся она успехом, стратегического преимущества он ей бы не дало. Однако этого дикари могли попросту не знать. В любом случае, разворошили они и нас, и Полозовых знатно. Помимо обучения на полигоне, новообращенные драконы теперь будут посменно нести стражу посольского лиса да обозначать присутствие. Благо, понять силу того или иного дракона достаточно сложно, особенно с большого расстояния. Посему долю внушительности добавит любой дракон, совершающий сторожевой облет. По крайней мере, в первое время. Еще приличный ажиотаж вызвала показанная гоблинским войском пространственная защита. Впрочем, у нее все-таки обнаружились свои слабые места. К примеру, через широкую водную преграду им в этом пузыре было не перебраться, утонут. Причем лопнет он, уже будучи на изрядной глубине, потому как идти в нем по воде, аки по суху не выйдет. Если воздушный вариант быстрой тропы, используемый драконами и некоторыми летучими оборотнями, позволяет летать, где угодно, хоть над сушей, хоть над морем, то гоблинский пузырь привязан к земной тверди и будет постепенно погружаться на глубину. В какой-то момент он станет не только начать требовать гораздо больших усилий на свое поддержание, но вдобавок начнет заполниться водой. Может, его и можно усовершенствовать, даже почти наверняка, ибо я видел в нашем архиве описание подобных чар, но дикарям оно и пока недоступно. В общем, дел у всех заметно прибавилось. Полозовы старательно перепроверяют свои рубежи на наличие незамеченных ранее слабостей, наши разбираются с тем, как получше организовать охранение посольского лиса, и как проводить учения так, чтобы гоблины не смогли сделать из них совершенно ненужных нам выводов али еще какой подлянки. Мы же усилили артефактную защиту посольства прилегающего к нему имения Крет, и стали потихоньку готовиться к очередному учебному году в Невской. Бросать занятия мы не будем, они все еще приносят вполне реальную политическую выгоду, что нам, что нашим союзникам, что Руси в целом. Как бы пафосно сие ни звучало, Невская академия встретила нас привычно оживленными улочками и типичной суетой, присущей каждому началу учебного года. Тут и там виднелись небольшие стайки студиазов, жарко обсуждающих летние каникулы или приветствующих вернувшихся в академгородок знакомых и договаривающихся о месте совместного сабантуя. По тротуарам вовсю спешат по своим делам те, кто что-то забыл или дооткладывался на потом. Частенько слышна чужеземная речь, и время от времени попадаются зеваки, смотрящие на все и вся вокруг с широко открытыми глазами. Да, я тоже вот так вот выглядел. Рады приветствовать и от всей души желаем вам здравствовать, князь и княгини, заявила вывернувшая из-за угла Вера Новикова в компании со своими подругами. Причем произнесла она эти слова уже на местном наречии, пусть и с заметным акцентом. Желаем здравствовать, дружно поддержали ее означенные подруги. И вам здравия, сударыни, ответил я под приветливые кивки моих жен. Спешим поздравить вас с присвоением чародейских званий. Уж сколь мы еще далеки от слухов высшего света, но даже до нас дошла весть об этом событии. А еще мы очень хотим вновь поблагодарить всех вас за вашу помощь и поддержку в самом начале наших приключений. Вырученных нами с безделушек денег хватило и на оплату занятий, и на снятие жилья. Дальше можно будет и займ взять, как толком определимся с избранной стезей ведовства. Если мы хоть чем-то можем вас отблагодарить, только скажите. Или, к примеру, вам будут нужны помощницы в каком-нибудь деле, в лавке там или еще где, заявила неунывающая девица. Какая хваткая да языкастая. Прилетела ехидная мысль от Пелагеи, и изворотливая, добавила Нишка, но зело торопливая, с изрядной долей веселья протелепатировала Пава. Старается ковать железо пока горячо, поправила ее Тайка, буду иметь в виду. При случае, кивнул я в ответ на слова собеседницы, добавив, хочу отметить, вы уже весьма неплохо освоили местную речь, языки мне всегда неплохо давались, а ныне, кажется, и того легче. Пока пережидали зиму на Азорских островах, мы с подругами успели немного перенять местную речь у семьи Гарсия. Они, кстати, тоже очень тепло о вас отзывались. Поступив на подготовительные в Невской, мы углубили свои знания. Даже чтение и письмо отчасти успели освоить. Наставники тут крепкие. Сложности лишь с пониманием того, что было совершенно нам неизвестно и попросту не имело названий в нашем мире, ответила девушка. Освойтесь. Лишь бы желание было, а остальное со временем приложится. Ответил с улыбкой я, желание у них явно с избытком, буркнула по мысли речи Соколинка. Их можно понять, сочувственно заметила Белянка, добавив с легкой ухмылкой, понятной лишь в контексте мысленного общения, но не поделиться. А еще мы наслышаны о ваших открытых занятиях с участием египетской нежити, добавила рыжеволосая девица, представившаяся при прошлой встрече Тиной Карельской. Ох, наверняка вам поведали об этом с изрядной долей преувеличений, с легкой и чуть пренебрежительной улыбкой заявил я, желая немного притушить те краски, в которых сии занятия описывались подавляющим большинством сплетников. Нам о них на занятиях подготовительных курсов рассказали, заметила в ответ Тина. Наставник, желая донести те или иные сведения до учеников, тоже частенько их приукрашивает, для удобства усвоения и запоминаемости, хмыкнул я. Вам виднее, князь, покладисто ответила девица, уточнив. А правда, что внешне нежить почти что неотличима от живых, только веет от нее чем-то эдаким, из-за чего озноб по спине пробегает. Нам об этом рассказывали, но нежить мы пока еще не встречали. Да, это так, у них особое естество и это сказывается. Что же касается возможности посмотреть, совсем скоро открытые занятия продолжатся. Даже если у вас не получится на них попасть, представителей Верхнего Египта вполне можно будет увидеть на улочках Невской, по дороге в один примечательный и весьма прославленный кабачок, ответил я, поймав благодарный кивок от девицы. А еще нам говорили о том, что в вашем крыле Академии учится семья самых что ни на есть настоящих покровителей племен с Дальнего Востока. Они умеют оборачиваться в огромных волков и покровительствуют своим почитателям, подобно духам-покровителям, только воплощенным и живым. Мы их тоже еще не видели, но он и так бередит воображение. В нашем мире у народов с восточных островов были предания о похожих покровителях и вере в них. Мы даже посещали праздник урожая в своем путешествии. Или рассказ о них преувеличен, пытливо уточнила кудрявая шатенка, представившаяся Василисой Ведовой. Что же, лекцию-то я, само собой, не слышал, но Клыкова и впрямь учатся с нами и покровительствуют сразу нескольким племенам острововых и... Вроде как, их почитатели есть и на соседних с островом землях. Однако покровительство то хоть и основано на силе веры, но у оного явления есть множество важных особенностей. Посему, советую прежде в них разобраться да вникнуть, а уж после делать выводы, ответил я. Да-да, безусловно вы правы, просто это так захватывающе. Мне не хватает слов, смутилась под конец свой пламенной речи Василиса. У Лерпина, три жены... С улыбкой заметила на эту эмоциональную вспышку. Ладно, что, ой, меня просто захватила встреча с чудом. Я не собиралась, еще больше смутилась девушка. Я в том смысле, что стоит сразу обозначить суть ваших желаний, если доведется встретиться и завести разговор, с коварной улыбкой пояснила. Ладно, ох, понятно, благодарю, кивнула девушка под понимающими, но чуть ехидными взглядами своих товарок. Еще одна примечательная беседа состоялась у нас в лектории сразу после торжественного мероприятия в честь начала года. Алена Огнева и Баяна Ломова подошли к нам вместе, поприветствовали и с немалой долей торжественности, да при этом совершенно искренне выразили свою благодарность нам за науку и спасение близких. «Мы от всей души благодарим вас, князь и княгиня, за то, что благодаря вам, мы смогли спасти наших родных. Мы запомнили ваши слова о том, что все изучаемое на нашем курсе очень поможет нам в жизни, а может и не только нам. Помнили, но поняли всю их суть только этим летом. Благодаря полученным знаниям и навыкам, мы смогли спасти наших родичей, сильно пострадавших в битве. Да, истинные целительницы из нас слабенькие, но благодаря родству, мы смогли сделать для пострадавших чуть больше, несмотря на их превосходство в даре, а главное, удержать их от ухода за грань до прибытия на помощь действительно могучих врачевателей. Благодарим, заявили девушки, склонив головы в благодарственном кивке. Рады спасению ваших родичей и тому, что смогли столь благостно на вас повлиять. Оне, истинная награда, симпровизировал я в ответ. Также мы хотим передать слова благодарности от наших родичей. Сами они покамест несут стражу и не могут принести их лично, продолжили девушки, разразившись новой речью. А суть случившегося с их семьями заключалась в следующем. После частичного развала Африканского союза, ханство решили ударить по тем, кого потом будет уж не достать, по Эфиопии, а точнее, по ее немногим оставшимся верными союзникам. На полноценное вторжение сил у ханств не было, но вот прижать пару-тройку отдельных племен казалось вполне возможным, заодно усложнить сообщение с морем для Эфиопии. Только вот эфиопы сию затею просекли и по-тихому наняли да переправили к себе наемников, огневых с ломовыми, да еще несколько кланов боевиков Руси поменьше. Африканские гости учились преимущественно в боевом крыле Невской, и некоторыми связями за минувшие годы обрасти успели. Война получилась жаркой, пусть и относительно недолгой. Все завершилось, пока мы обретались у Полозовых. Владимир краешком об этом говорил, но к тому времени уже стало понятно, что победа не за горами. По итогу военных действий, союзники не только отстояли свои земли, но и получили выходы к Красному и Аравийскому морям, выбив ханство почти из всей прибрежной зоны. Лишь земли у Египетского канала так и остались за египетским ханством, объявившим о своем нейтралитете. У Эфиопии же территориальный прирост получился весьма значительный, а уж качественный и подавно внушал. Вскоре возле отвоеванных берегов были замечены военные корабли с земли чудовищ, что напрочь отбило у ханств все желание скорейшего реванша. Однако даже победоносная война может обходиться недешево. И, судя по всему, ломовым с огневыми она могла обойтись еще дороже, но этому воспрепятствовали баяна соленой, набравшиеся в Невской умений, знания и силы. И воспрепятствовали, надо отметить, весьма заметно, так как в этом и следующем году в Невскую направит учиться приличную часть молодняка обеих семей. Учиться молодняк огневых и ломовых будет по столь же расширенной программе. Только вот вопрос, рады ли оному сами неофиты, думаю, их вдохновит пример Алены с Баяной, хотя бы отчасти. Они ведь и впрямь прибавили в силе, протелепортировала Пелагея. И то обстоятельство, что Шакти стала посещать все наши занятия в качестве вольной слушательницы, добавила Ладно, скосив взгляд на Чару и Шакти, сидевших рядом. Главное, чтобы Шакти не выказала своего нового отношения к учебе слишком полно, весело намекнула Нишка. Видать, твой пример ее в очередной раз вдохновил. Странно, что хвост себе еще не решилась отрастить, или решила попридержать сие желание при себе, до того, как метаморфизм освоит, весело выдала Белянка. А мне она сказала, что ее не меньше впечатлило то, как действовала ты. К тому же, именно из-за тебя и твоих водяных таранов я была вся забрызгана. Пошла в атаку на Белянку Нишка. Я просто побоялась, что противников для тебя окажется слишком много, залев щечками, ответила Беляна. Я тронута твоей заботой, сестрица, но будь добра в следующий раз, бей струей под уклоном. От меня, буркнула Нишка. Индостан, долина реки Инд, посланцы цвергов. Ох, ну и жарища с духотой да постоянной сыростью. И как местные тут живут, в здешних подземных чертогах еще куда ни шло, а на поверхности просто жуть какая-то. Но мастера тверди в здешних краях, и правда, обитают могучие, выпалил стражник посольства цвергов, стоя на палубе поднимающегося вверх по реке судна. Могучие-то, могучие, только делиться своими тайными знаниями они не горят желанием. Нет, кое-что все же дают, причем за весьма приличное вознаграждение, только вот не делятся секретами своих каменных да металлических великанов. Впрочем, скорее всего, все дело в их могучем сродстве с силой жизни и глубоком познании духа. Эх, нам бы чуток покрепче быть в оном плане, мы бы, хотя в этом случае даровать духу, вселенному в истукана, подобие жизни со всеми ее радостями, глядишь и не понадобилось бы, протянул в ответ, стоящий рядом пожилой цверг, вывалив заодно накипевшие. «Как вы себя чувствуете, советник? Все же годы у вас преклонные, а путешествие по здешним краям не самое легкое», — осведомился более молодой цверк. «Сносно. Как бы ни был я стар, а отпускать сюда послов без пригляда я не мог себе позволить. Да и нельзя прорубать жилое подземелье с единственным ходом наружу. С Русью и ее чародеями мы уже разок влипли. Нельзя и здесь ударить себе молотом по пальцам», — ответил седобородый, приплетя народную мудрость. «Да, богатства тут немеренные», — восхищенно протянул страж, добавив: «Удивительно, что на Руси об этом месте растрезвонили. Не в богатствах дело, вернее, не только и не столько в них. Торговлю с местными и так и эдак наладить получится, а вот с искусниками здешними рассориться нам никак нельзя. И на Руси не растрезвонили о здешних краях, о них и так многим в мире известно. Тем, кто не торчит безвылазно под горами, на Руси указали всем на возможность торга. Тем паче, они и сюда свои торговые пути уже вывели и даже приличным земельным владением обзавелись», — нравоучительно бухнул старый цверк. «Это да, да чего же хватки эти остроухие, даже династическими связями обрасти успели», — покивал молодой. «Тут ты прав, вот только», — протянул в ответ старик. «Что?» — недоуменно уточнил собеседник. «Мы, когда о пути справлялись, вылезла там одна подозрительная деталь. Это какая же? Мы ведь к ногам местным заглянуть собираемся? Вот я и поспрашал через переводчика о них поподробнее, и вылезло вот что. То племя людей-змей, в котором поставлен торговый пост Великолесья и Драконьей Семьи, отличается от прочих одной, да нельзя занятной чертой, острыми ушами», — веско заявил старый цверк. «Хотите сказать, что уши остроухих отметились здесь гораздо раньше, нежели заявлено во всеуслышание?» — обомлел собеседник советника. «Подозреваю. Однако все местные очень уж дружно утверждают обратное, и он и тоже наталкивает на размышления. Лесовики ушлые. Я когда узнал, где обосновался клан Дракона Неба, оторопел. Дальний свет, совсем дальний, и это еще очень мягко сказано. Но и в той далекой горной стране отметились обладатели острых ушей», — многозначительно отметил старец. «И к каким выводам пришли, советник?» — уточнил собеседник. «Остроухие, в некотором смысле, заняли противоположную нам жизненную позицию. Если мы, по большей части, закрылись в себе, общаясь с миром лишь по мере необходимости, то их племя старательно вбирало в себя все, что могло, но при этом тщательно сохраняло и некий стержень, и мы можем ныне узреть плоды данного подхода. Сам посуди, те из нас, кто не желал вариться в собственном соку, в итоге съехали в Твангиста и еще в пару подобных ему поселений. Они создали там свои общины и продолжали держать связь с нами, но жили все-таки во многом иначе, чем в наших подгорных чертогах. Перенимали новое, создавая на его примере свое, и ведь они процветают. Если бы среди них оказался бы хоть один обладатель наших сокровенных знаний, цверги с поверхности давно бы нас обскакали. Да даже единственная на все наше племя могучая провидица, Смисок, родом из Твангиста», — печально заявил старец. «Но сейчас же мы обратили взор к миру», — нахмурился страж. «Лишь после того, как мир показал нам, мол, наши твердыни отнюдь не неприступны, а из Твангиста сообщили, дескать, бытие на старости лет почти бесчувственным болванчиком можно заменить на нечто гораздо более привлекательное. И ведь не просто так сообщили, а за долю тайных знаний», — скривился седобородый цверк. «И что теперь?» — уточнил страж. «Надо постараться донести данную мысль не только до умов, но и до сердец наших вождей, и как-то наверстать упущенное. За ориентирой своеобразного соперника взять остроухих с драконами. А то остроухие, помимо всего прочего, варят великолепное пиво с медовухой, искусством приготовления коих некогда славились наши предки. Драконы же выпускают в свет чудесные механизмы тончайшей сборки. А что же мы, цверги? Пиво покупаем у баварцев да чехов с поверхности, недавно разбавив закупками из того же Великолесья, а вершиной нашей механики, известной миру, стал заводной арбалет. Ведь ничего более сложного, из созданного нами, никто более не видит. Карманные часы из драконьей лавки, умещаясь в ладони, имеют самовзвод, показывают помимо часов с минутами до секундами, еще и дату с днем седмицы. Да к тому же выдают ежечасный бой и мелодию будильника, как в музыкальной шкатулке. При удивительной точности драконьих хронометров, все это преподносится в качестве забавной безделушки, в которой чары отвечают лишь за прочность. Запальчиво выпалил старый советник. Соперничать? А как же попытки заключения союза? Уточнил страж посольства. Одно другому не помеха, а то и наоборот, подспорье», – назидательно заявил седобородый цверг, Мелисса де Арамец. «Здравствуй, отец», – поприветствовала девушка иллюзию, демонстрируемую в хрустальном шаре. «Здравствуй, дочь, у меня есть очень важное поручение. Разобрав все твои отчеты с открытых занятий, мы пришли к выводу о совершеннейшей необходимости переговоров. Тебе надо будет выйти на откровенный разговор с драконом и передать тому наши предложения, а также обсудить ряд вопросов, касающихся нашего племени. Время утекает. Что там затеяли наши клыкастые соседи, до сих пор не ясно. Они молчат на все мои запросы и на такие же обращения со стороны глав остальных общин. Это уже породило волнение и совместный ультиматум им о нашем невмешательстве в случае развязывания теми свары. Однако для нашего народа простое невмешательство – не выход. Особенно, в том случае, если драконы впрямь способен исправить наш главный изъян. Но выступить против наших соседей мы тоже не можем, сама знаешь. Да, вводные для переговоров сложные, но нужно предложить что-то, что окупит нашу непростую позицию, заявил отец. И что же, уточнила девушка, это тебе и предстоит выяснить. Если он сможет помочь, то наше племя в кои-то веки получит шанс открыто выйти в мир и зажить полноценной жизнью. Пусть не здесь, а где-то еще, но это шанс. В ином случае, мы так и останемся злом в глазах окружающих. Так и выродится недолго. И что же мне предлагать? Скептически хмыкнула девушка. Можно предложить приличную часть скопленных нами реликвий и знаний, если, конечно, они его заинтересуют. Какую-нибудь услугу не от тебя одной, понятное дело, а от всего нашего племени, только такую, что не нарушит данных нами обещания и оставит саму возможность вольно жить дальше. Может, дракон и сам чего-нибудь предложит. Даже если он сможет исправить изъян лишь у молодняка или новых поколений, оного будет вполне достаточно для выживания нашего племени, пусть даже в слиянии с кем-то.